Люсянляне. Люсянлянь бросился было к Сюэпаню, намереваясь ударом кулака свалить его с ног, но тут же спохватился, подумав, что затеять драку после выпивки значит испортить репутацию Лай Шанжуна, и поэтому сдержался. Что же касается Сюэпаня, то он при виде Люсянляня обрадовался так, словно нашел драгоценную жемчужину. «Брат мой, ты куда?» — бросился он к Люсянляню. «Немного прогуляюсь и скоро вернусь», — ответил Люсянлянь. «Если ты уйдешь, сразу станет скучно», — с улыбкой сказал ему Сюэпань. «Хоть немного посиди со мной, чтобы я знал, что ты меня любишь. Если у тебя есть какое-нибудь спешное дело, поручи его мне, но только не торопись уходить. Я для тебя готов сделать все. С моей помощью ты легко сможешь стать даже чиновником или богачом». Поведение Сюэпаня возмутило Люсянляня. Он мгновенно решил, что надо его хорошенько проучить. Отведя Сюэпаня в укромное место, он тихо сказал ему: «Ты очень хочешь подружиться со мной? Или просто притворяешься?» Сюэпань весь задрожал от радости и, оглянувшись по сторонам, сказал: «Дорогой брат, зачем ты задаешь такой вопрос? Сдохнуть мне на этом месте, если мои слова исходят не от чистого сердца?» «Ну, хорошо», — кивнул Люсянлянь. «Только здесь неудобно. Давай вернемся в зал, посидим немного, потом я выйду, а ты незаметно последуешь за мной. Мы пойдем ко мне и проведем ночь за вином. У меня, кстати, есть два мальчика, которые никогда еще не выходили за ворота и принимают гостей только дома. Никого с собой не бери. У меня найдется кому прислуживать». «В самом деле?» — переспросил Сюэпань, который от предвкушения удовольствия наполовину протрезвился. «А как же?» — улыбнулся в ответ Люсянлянь. «Тебе говорят искренне, а ты не веришь». «Почему не верю? Ведь я же не дурак!» — возразил Сюэпань. «Но где тебя искать, если ты уйдешь первым?» «Мой дом находится за северными воротами города», — ответил Люсянлянь. «Ты можешь уехать из дому на всю ночь?» «Для чего мне дом, если со мной ты?» — сказал Сюэпань. «В таком случае я жду тебя на мосту за северными воротами», — заявил Люсянлянь. «А пока посидим и выпьем. Как только я уйду, незаметно выйди, и никто не обратит внимания». «Да, да!» — поспешил заверить его Сюэпань. Они вернулись к столу и выпили еще по одному кубку вина. Сюэпань горел от нетерпения, то и дело поглядывая на Люсянляня, и чем больше он думал о предстоящей встрече, тем больше радость охватывала его. Хватая то справа, то слева чайник с подогретым вином, он наполнял свой кубок и раз за разом осушал его до тех пор, пока совершенно не захмелел. Вскоре Люсянлянь поднялся из-за стола, незаметно выскользнул за дверь и приказал своему мальчику-слуге Синну: «Иди домой Я